715. 19 июня. За что меня обидел, угрожая моей кооперации? Возложив наш крест, куда пойдешь без меня или без моих, ибо я с ними? Давайте научимся видеть в людях не только отрицательное, хуже всего отнять от себя принадлежащее. 716. 21 июня. Главное в том, что дух нельзя учить разумом. 717. 22 июня. Прекрасное стремление приводит к высшему свету. Не лучше ли явить мудрость вселенскую, чем подбрасывать в тлеющий сток солому? У каждого свои рельсы. Плохо, когда поезд прыгает по кочкам вне пути. Блажен тот, кто дает новое понимание. Что говорить о старом, когда знания утеряли, и современный картуз стал дороже древнего обличья. 718. 24 июня. Не отрицание, но лишь утверждение имеет над собою руку Будды, и голос его чистый звенит помощью, и явление духа нашего устроителя дает нить вмещения. Наступило время решительное, но не таю источник мужества. Фура скрипит колесами, удумаю новую смазь. На льду человеческих отношений нужно ковать коней иными подковами. 719. 28 июня. Не все ли равно, кто ранит, тигр, кошка или мышь? Порывание ткани одинаково опасно. И кто же уполномочен делать жертву из брата? 720. 30 июня. Может быть, и я хотел бы отправиться в иные миры, но вместо этого иду по земле. Ведь выполняется план Христа, и если бы Он мне указал бревном лечь на пороге, я лег бы, ибо Он может избрать план, и мы и наши сотрудники должны стать на страже. Даже голод и боль не задержат тех, кто с нами. После битвы лишь видно все поле. Мне тоже нужна минута отдыха, но вместо того усиливаются вести, и половина моих воинов просит временно уйти из сражения. Они думают сделать еще лучше, нежели Христос полагает. Каждому кажется, что он сделал бы лучше на месте другого. Явление плана Христа не дает им понятия, что нельзя предавать план. Первое условие братства – повиновение принятому плану, и подавший план берет на себя плату. Мы ли затрудним желание Христа? А там, где Владыка не открывает мне волю свою, говорю, не увеличу плату твою, ибо ты владеешь днем этим. Указую стать на места. Воистину легче руководить солдатами, нежели синдикатом именитых лиц. Указ дам, и пойдут ряды созидать ступени земли моей. Слышу трубы похода, и радуется мой дух. 721. 2 июля. Начиная с акции и кончая молитвою, вся жизнь должна отразиться в лучах разумного и прекрасного ведения дел. Чистые мысли дойдут до коровника, и швея сумеет одухотворить каждый стежок. Понимая, как на помощь стремятся и новые изобретения, чудо каждого дня поможет простым сердцам принять восхождение. Уничтожив отличия внешние, жертвы не нужны. В каждом уставе пусть будет пункт о совместном понимании. 722. 4 июля. Уже строю мост на Россию. Пусть другие зажмурят глаза перед скоком моего коня. Пусть другие узнают мощь русского ума. Пусть другие падут в страхе перед рокотом моего шествия. Пусть другие падут в смятении перед громом тысячи орудий, возвестивших над Волгою начало моего века. Пусть другие бредят Монголией на улицах Парижа. Пусть другие трясутся, слыша приближение моих шагов. Уничтожим серый блуд на земле и поставим стражу на Северном море. Сам обнажу меч, за мною блеснут все орды, аулы и станицы земли моей. Сегодня на зеркале прошли потоком дружины, и мой друг радовался звуком духовного гимна. Указ мой идти за знаменем боя, на котором чаша подвига. Вспомним видение знамен в зале совета. 723, 5 июля. Мои указы часто парят над совершением дела, видя, как должно быть, но должны являться вопросы о подробностях. Не все можно ответить, но цементирование пространства полезно. Особое состояние духа, когда не только через ауру, но и конечности посылают посылки огромные, заметить можно ощущением в руках луча света или тянущего чувства. 724, 10 июля. Поистине ночной поход в братстве и тишина в круге наших башен перед действием. Не запомню такую тишину. Сказано, не знаете ни дня, ни часа, но бодрствующие по тишине могут предчувствовать пожар. Знаков не видно. Псы замолкли, птицы не летят, даже пески окаменели. Значит, шаги близки. Мы заперлись в наших башнях. Давно никто не выходил в мир. Цепи ждущих шакалов напрасно сидят вокруг. Не дадим вести им. Бывает время, когда воистину промолчать лучше. Лучше изменить тропу, нежели показаться. Очень важно понять, ибо оно приближает план. Уже много знаков поставлено, теперь нетрудно найти. Знаки ты найдешь всюду. Каракорум не пустыни будет. Ступы Ха берегут дары. Когда говорю о дарах знания и о водительстве сил, значит, широко дано. Как можно собрать из пыли гробниц славное царство на Угедей-Майдане? Посреди нового Каракорума поставьте камень и напишите. Силою владык поставлен. Луч Будды на пути твоем, друг. Майтрея идет. Камень повернул путь востока. Гуру явится на пути, и хутухты на соборе провозгласят начало новой кальпы. Много чудес, и благословенная Тара улыбнется миру. 725, 12 июля. Цементируем пространство всеми проводами. На первом месте ухо, затем глаз, затем престол, затем писание. Примечание. Смотри. Агни-йога. Высокий путь. Москва. Сфера. 2002. Лично я не люблю писание, ибо надо воздействовать на чисто физический центр руки, который непосредственно связан с физическим центром мозга. Получается два канала, и если сущность сохраняется, то и физическая окраска сохраняется. Если мера извращена, конечно, можно остановить руку, но подобное экстренное воздействие может грозить параличом. Конечно, ухо – самое совершенное воздействие, и не нужно беспокоиться забывчивостью, при надобности сложенное в сознании вспыхнет. Количество вещей обостряет звериные инстинкты, почему в будущем вещи должны носить более общественный и кооперативный характер. 726, 13 июля. Много строений осталось неоконченными. Пора сказать вам особенности плана владык. На каждой ступени останется план неиспорченным. Число дезертиров и предателей может лишь задержать течение дел, но ступень, пройденная, останется неразрушена. План велик, потому и полная мера действий даст совершившему и безмерное преимущество. Но если по боязни или по неверию, или по лености, или по невежеству будет исполнена лишь часть поручения, то и следствия будут уменьшены соответственно, и другой завершит крышу. Все подробности так исчислены, что удача при мужестве несомненна. Можно перечислить все знаки строения, можно указать место хранения сокровищ, можно по головам пересчитать духовное шествие, надо лишь вложить каплю терпения и духовной подвижности. Многие подробности не приходят сразу. 727. 16 июля. Слава не кармическая, но слава подвига. Сравнение с водолазом при спуске на землю очень типично. 728. 17 июля. Явление чую, умейте понять. Лучи наши смешаны. Если луч владык радужный, то луч братства многоцветный. Эта многоцветность гармонизируется в радуге. Увидеть это нелегко, ибо она обыкновенно покрыта каким-то одним цветом. Начальное представление о свете братства начинается с ощущения просто волн света. После они разбиваются на отдельные тона. Их яркость зависит от качества ауры. Когда же умение и привычка усвоить качество чистого цвета, тогда возможны проблески радуги. Только после серебряный луч может начать разлагаться на составные цвета. Надо знать, что мы называем день разложения цветов праздником. 729, 23 июля. Вы уже знаете, как разговор наш напоминает более возгласы мастерской, нежели гимны храма, и картины наши далеко не светлы. Много угловатых людей. Это не значит, что с ними нельзя работать. Нужно понимать слова других, даже мы имеем каждый свой подход. Легко отказаться, но лучше дать путь новым. 730, 24 июля. Особенно тягостно было обходить последний сад, но, ступая на каждый камень, надо помнить в последний раз. И странно видеть, если ускоряемые печалуются.